1844 год закончился для Гоголя сложными недоразумениями с друзьями. Торопясь уехать из России в 1842 году, он поручил издание собрания сочинений своему нежинскому товарищу Прокоповичу. Тот по неопытности дал себя обмануть типографом. Гоголь пришел в негодование от бумаги, печати и опечаток. Сгоряча написал очень резкое письмо Прокоповичу и потребовал от него отчета. Последний доложил свои собственные деньги и прекратил с Гоголем переписку. Плетнев вступился за обиженного Прокоповича и написал Гоголю письмо, в котором обличал его в безграмотности, рекомендовал воспитывать в себе нравственное чувство, приучаться мыслить и укрощать буйное невежество. «Но что такое ты?» — спрашивал Плетнев. «Как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы». Тон письма незаслуженно оскорбительный и уничтожающий. В ответ Гоголь пишет смиренное и трогательное письмо, в котором он даже и не пытается оправдаться. Ему хочется утешить огорченного друга. «Брони меня! Мне будет приятно всякое твое слово, даже если бы оно было гораздо пожестче тех, которые в письме твоем, но не досадуй на меня в душе». И Гоголь называет себя страдальцем, все слова которого поднимаются в превратном значении. Все в нем усомнились, перед ним закружился целый вихрь недоразумений. Гоголь решает не развязать, а разрубить узел, он пишет одновременно Плетневу и Шевыреву о возникшем у него плане. «Виноват во всем я. Кроме всех прочих вин, я произвел всю эту путаницу и яролаж. Я смутил и взбаламутил всех, произвел во всех до едино чувство неудовольствия. Виноватый должен быть наказан, и лучше наказать самого себя, чем ожидать наказания Божьего. Я наказываю себя лишением денег, следуемых мне за выручку, собрание моих сочинений. Все деньги, вырученные за них, отныне принадлежат бедным, но достойным студентам». Этой жертвой он хотел вступить на путь религиозного делания и жизнью засвидетельствовать о происшедшей в нем перемене. Нет никаких оснований сомневаться в искренности и в бескорыстии Гоголя. Но великодушному замыслу не суждено было осуществиться. Плетнев, получив письмо Гоголя, в замешательстве показал его Смирновой, а та собственным умом порешила, что Гоголь не имеет права обрекать на бедность себя и свою семью, и сообщила ему: «Туда, то есть в Васильевку, пошлется сколько можно, остальное перешлется вам». Просто не верится, что самые близкие к Гоголю люди могли быть так бесцеремонны, грубы и невнимательны к нему. Гоголь пишет Смирновой усталое и скорбное письмо, с которым просит, молит и требует именем дружбы исполнить просьбу. Но он так и не допросился. Дело было замято, и Гоголь покорился. Рассмотрение периода 1842-45 годов можно заключить душевным воплем Гоголя, который на фоне всего рассказанного приобретает особенно трагический смысл. Иногда положение человека может быть так странно, что он похож на одержимого летаргическим сном, который видит и слышит, что его все, даже самые врачи, признали мертвым, и готовится его живого зарывать в землю, и, видя и слыша все это, не в силах пошевельнуть ни одним суставом своим. Но все эти обличения, обиды и несправедливости, весь этот вихрь недоразумений был только первым, еще слабым раскатом надвигавшейся грозы. Что они по сравнению с той страшной анатомией над живым телом, которую предстояло пережить Гоголю после выхода в свет переписки с друзьями? Перестройка и ломка, происходившие в душе писателей в это трехлетие, отразились и на его творчестве. Наряду с медленной работой над мертвыми душами Гоголь производит полную переоценку своих сочинений, перерабатывает, переделывает, комментирует и защищает их. В 1842 году в печати Появляется театральный разъезд после представления новой комедии. Это сатира на нелепые толки, вызванные постановкой ревизора, а вместе с тем апология комедии как орудие общественного воспитания. В монологе автора пьесы, которым начинается эта сцена, мы сразу же узнаем голос кающегося Гоголя. «О, как я хотел бы, чтобы каждый указал мне мои недостатки и пороки! Тот, кто решится указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять указания слабых и смешных собственных сторон». И Гоголь в лирической тираде воспевает единственное честное и благородное лицо пьесы — смех. Он светил, ибо излетает из светлой природы человека. В глубине его таятся горячие искры вечной могучей любви, и кто льет часто душевные и глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете. Нет, Гоголь не клеветал на Россию, не издевался над ней. Он смеялся от любви к ней, желая ее спасти. Как же представлялось автору ревизора это спасение России силой смеха? Здесь впервые Гоголь выражает в понятиях то смутное ощущение, которое лежит в основе всего его творчества, идею мертвенности жизни. «Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же среди самой жизни безответных, мертвых обитателей страшных, недвижимым холодом души своей и бесплодной пустыни сердца». Неужели Гоголь действительно верил, что представление веселой комедии может преобразовать Россию? Спрашивают биографы Гоголя и удивляются его наивной самонадеянности. Конечно, надежда Гоголя была утопична, но нужно попытаться разделить его горячую веру в чудо, его страстную любовь к родине, чтобы понять его наивность. Мир полон мертвых обитателей. Жизнь которых проходит в усыплении, нужно встряхнуть их, разбудить, чтобы содрогнулись их пустынные сердца, чтобы залились они живительными слезами. И Гоголь верит, что такое потрясение способен произвести светлый смех. Он поможет взорваться и обнаружиться внутренней болезни, разъедающей Россию. Воспрянув от греховного сна, она покается и спасется. Гражданственность писателя чисто религиозное и христианское. «Вы не хотите знать того, — восклицает господин Б. в театральном разъезде, — что без глубокой сердечной исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличений в собственных глазах наших, не в силах мы возвыситься над ними, не в силах взлететь душой превыше презренного в жизнь». Удивительно цельность и прямолинейность мировоззрения Гоголя. Как сам он начинал свой духовный путь с публичного покаяния и страстной жажды обличения и указания грехов, так и для России желал он сознания грехов и исповеди. Но оправдание ревизора, данное в театральном разъезде, не удовлетворило автора. Он не мог не чувствовать искусственности этого построения. Комедия была написана как ряд веселых, почти фарсовых сцен. Единственное, о чем заботился Гоголь, прося Пушкина дать ему сюжет, это сочинить пьесу куда смешнее черта. Никакой нравственной цели он не преследовал, но совершенно неожиданно для автора комедии она произвела на зрителей совсем другое впечатление. «В итоге остается что-то эдкое», — пишет Гоголь в развязке ревизора. «Я вам даже объяснить не могу, что-то чудовищно мрачное. Самое это появление жандарма, который точно какой-то палач является в дверях, все это как-то необыкновенно страшно. Это загадочное превращение смешного в мрачное, это дьявольская подмена комедии чем-то необыкновенно страшным, потрясли автора. Отсюда усилие объяснить зрителям и себе самому светлую основу пьесы, попытка оправдать и защитить свое произведение. Теория светлого смеха как добродетельного лица комедии слишком не соответствовала беспощадно саркастическому тону комедии. И вот через 4 года после театрального разъезда автор снова возвращается к мучительному для него вопросу о пользе ревизора. В развязке «Ревизора» Гоголь вступает на путь аллегорического толкования. Город, выведенный в пьесе «Наш душевный город». Ревизор — совесть, чиновники — страсти, Хлестаков — ветреная светская совесть. Комедия учит зрителей осмотреть душевный город с помощью настоящего ревизора и изъять из него душевных лихаимцев. Есть средства, есть бич, которым можно выгнать их. Смехом, мои благородные соотечественники! В этой аллегорической картине подчеркивается суровая, обличительная сторона смеха. Смех скорее бич, чем свет. Автор верит, что Россия первая призвана к религиозному служению. Дружно докажем всему свету, что в русской земле все, что ни есть от мала до велика, стремятся служить тому же, кому все должно служить на земле, несется туда же, кверху, к верховной вечной красоте. Но ни ревизор, ни мертвые души не пробудили России от мертвого сна. Автор мучительно ищет причины своей неудачи. Разгадал ли он тайну жизни? Правильно ли определил болезнь России? И что значит мертвенной жизни? Как понять этот парадокс? Жизнь есть смерть. Гоголь не столько пишет мертвые души, сколько рефлектирует над ними. До нас дошли и следы этих раздумий, заметки, относящиеся к переработке первой части поэмы. Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутную, ничего не говорящую смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно, не трогаются. Смерть поражает не трогающийся мир. Еще сильнее, между тем, должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни. Проходит страшная мгла жизни, еще глубокая и сокрыта в том тайна. Не ужасно ли это явление? При бальном, при фраках, при сплетнях и визитных билетах никто не признает смерти. Эти удивительные слова дают нам ключ ко всей второй половине творчества Гоголя. Первая половина заканчивается 35-м годом, появлением Миргорода и Арабесок. Она объединена лейтмотивом вмешательства злых сил в жизнь человека. Вторая половина с 35-го года может быть озаглавлена «Мертвенная жизнь». В этом основная интуиция автора «Мертвых душ». Гоголь-человек воспринимает ее как страх смерти, как отвращение перед всюду проникающим запахом могилы. Гоголь-художник воплощает ее в виде царства мертвых душ. Гоголь-христианин ищет спасение из этого ада у подножия распятия. К 40-м годам относятся еще две заметки. Размышления о некоторых героях первого тома «Мертвых душ» и предуведомления для тех, которые пожелали бы сыграть как следует ревизора. Они дополняют предыдущий отрывок. Гоголь прослеживает процесс превращения живой души в мертвую. Постепенно человека обхватывают пошлые привычки света, условия, приличия, опутывают его, образуют твердую скорлупу вокруг его души. А как попробуешь добраться до души? Продолжает Гоголь, ее уж и нет. Окременевший кусок и весь превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которого, если и выпорхнет иногда что-то похожее на чувство, то это похоже на последние усилия утопающего человека. Таким спрутом, обвивающимся вокруг человека и высасывающим из него его живую душу, могут быть пошлые привычки, пороки, страсти. Во второй заметке разбираются герои ревизора с точки зрения главной пожирающей их страсти. Такой гвоздь, сидящий в голове и составляющий постоянный предмет мысли у городничего — страсть к наживе. У судьи — страсть к псовой охоте. У Бобчинского и Добчинского — страсть переносить вести. Все так поглощены своими страстями, что живут во сне, в мире обманов и сами становятся как Хлестаков, олицетворенным обманом. Омертвение, окаменение жизни символически выражено в немой сцене с ее неподвижностью и автоматизмом. Тот же элемент автоматизма подчеркнут гротескно и иррационально в повести «Нос». сентиментальный, филантропический, в шинели. Мережковский, судьба Гоголя, удачно сравнивает Гоголя с героем андерсоновской сказки, которому в глаз попал осколок дьявольского зеркала. Гоголь увидел мир под знаком смерти. 1845 год, трагический в жизни Гоголя, вихрь недоразумений с Плетневым и Смирновой из-за проекта помощи бедным студентам. Мучительное объяснение с Погодиным, который оскорбил Гоголя самочинным помещением его портрета в «Москвитянине», и, самое главное, неуспешная работа над мертвыми душами. Все это доводит писателя до тяжелого нервного заболевания. Симптомы его были ужасны. «Мне было так трудно, — пишет он Смирновой, 1845 год, — что уж было, приуготовил совершенно откланяться, и теперь я мало чем лучше скелета. Дело доходило до того, что лицо сделало зеленее меди, руки почернели, превратившись в лед, так что прикосновение их ко мне самому было страшно, и при 18 градусах тепла в комнате я не мог ничем согреться». В письме к Языкову: «Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели». Мертвые души не писались. Приходилось вымучивать каждую строку. Это была чудовищная пытка, кончавшаяся нервными припадками. Не в силах писать и трудиться, и малейшая натуга повергает меня в болезнь. Но Гоголь верит, что труд возложен на него Богом, и, естественно, приходит к мысли, что помехи чинит ему сам дьявол. Признаюсь, уже не раз подкараулил я, что это были нервы, а из-за них, притаившись, работал и черт, который, как известно, ищет всяким путем просунуть к нам нос свой, и если в здоровом состоянии нельзя, так он его просунет дверью болезни. Доктора не умели определить странную болезнь Гоголя. Он лечился купаниями, холодными обтираниями, минеральными водами. Больше всего ему помогала езда. На самых тряских дорогах, в самых неудобных экипажах он чувствовал себя спокойнее. Он даже мечтал о том, чтобы стать курьером и всю жизнь скитаться по большим дорогам. Болезнь Гоголя таинственна. Это медленное оцепенение, остывание, замерзание. Тело становится льдом, и душа чувствует себя заживо погребенной. Сам Гоголь определяет это состояние как некое обстояние бесовское, некую дьявольскую одержимость. Самое мучительное в этой болезни было ощущение надвигающейся неминуемой смерти. «Повторяю тебе еще раз, — пишет Гоголь Языкову, 1845 год, — что болезнь моя серьезна. Только чудо Божие может спасти. Силы исчерпаны». Тоже в письме к Шереметьевой: «Силы мои гаснут, от врачей их искусства я не жду уж никакой помощи, ибо это физически невозможно». Шереметьева Надежда Николаевна, урожденная Тютчева, 1775-1850 годы, тетка поэта, была очень набожна, занималась благотворительностью. Сближение Гоголя с ней произошло в 1942 году в Москве, где они встречались у Аксаковых. Шереметьева поддерживала религиозно-мистическое настроение Гоголя и его намерение поехать в Иерусалим. Дьявол пытает его страхом смерти, полным отчаянием в выздоровлении и тоской, толкающей на самоубийство. Классическая последовательность искушений. Вспоминая через год о пережитой болезни, Гоголь говорит, что в то время повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. И, несмотря на страшные испытания, страдалец сохраняет светлость духа, покорность воле Божьей и смирение. Описывая Шереметьевой свою болезнь, он прибавляет: «Впрочем, я провел время в Париже хорошо. Был почти каждый день в нашей церкви, которая хороша и доставила мне много утешения». Он настойчиво подчеркивает в своих письмах, что больна его плоть, а не дух, что минуты уныния и отчаяния приходят все реже и реже, и что Бог был милостив к нему в это время как никогда дотоле. Он пишет Смирновой, что живет в Париже, как в монастыре, и что был сподоблен Богом вкусить небесные и сладкие минуты. Возвращаясь во Франкфурт, несмотря на 3 ночи и 4 дня, проведенные в дилижансе, он не чувствует себя изнуренным. Временами было так на душе легко, как будто бы ангелы пели, меня сопровождая. Но какие страшные муки приходилось преодолевать Гоголю. Вот потрясающая в своем лаконизме записка его протоиерею Базарову, Франкфурт, 1845 год. «Приезжайте ко мне причастить, я умираю». Отец Базаров, 1819-1895 годы, духовный писатель, был настоятелем русских церквей в Германии. В Великом посту Гоголь ездил в Штутгарт говеть в русской церкви. В июне, чувствуя себя снова умирающим, он причащался еще раз в Веймаре. К июлю, по всем вероятиям, относится первое сожжение второй части «Мертвых душ». Трагическое это событие осталось для нас окруженным тайной, в переписке о нем глухие намеки. Из испытаний 1845 года Гоголь вышел окрепшим и просветленным. Он чувствовал, что победил, огнем страданий выжигал свои грехи. От горделивого самоутверждения романтика индивидуалиста осталось немного. Гоголь знает, как немощна его душа и как мало в ней любви. Нежеланием смирения, а настоящим смирением полны теперь его слова. «Крестом, сложивши руки и подняв глаза к нему, будем ежеминутно говорить, да будет воля твоя. И все примем, благословляя и самую тоску, и скуку, и тяжкую болезнь». Смирновой, 1845 год. Гоголь идет дальше в смиренном познании самого себя. «Лучшее добро, какое не добыл я, добыл из скорбных и трудных минут моих, и ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний». Он понял, принял и благословил свой крест, и это делает его подлинно трагическим лицом. «В несколько раз выше подвиг того, — пишет Гоголь, — кто, не получая благодати, не отстает от Бога, ибо носит крест, тягчайший всех крестов, крест черствости душевной». Припомним, что мы говорили о детстве Гоголя, о первичном для него чувстве космического ужаса и страха смерти. Не сыновняя любовь приводит его к Богу, а страх перед возмездием. Религиозный путь его — каменистая пустыня, та страшная сердечная пустыня, которую он чувствовал с ранних лет после таинственного зова среди бела дня, та остылость и черствость, на которую он сетует во время кризиса 1833 года, и эта жалоба проходит унылой нотой через всю его жизнь. Вопль душевный никогда не умолкает. После постановки «Ревизора» в 1936 году он уезжает за границу размыкать свою тоску. В 1939 году, пережив последнюю вспышку любви, снова погружается в мертвящую остылость чувства. Во время приезда в Россию в 1941-1942 годах пребывает в полном душевном оцепенении. В 1945 году сравнивает себя с человеком в летаргическом сне, которого готовится живого зарыть в землю, и, наконец, доходит до сознания крест черствости душевной. Гоголь, страстно возлюбивший добро и принесший всего себя на служение ближним, был лишен простой непосредственной любви к людям. Он должен был насильно любить, насильно быть добрым. Две половинки его души, светлые и темные, были любовь и безлюбость, религиозное горение и безблагодатность. Это трагическое противоречие можно проследить в отношениях Гоголя к друзьям. То самоотверженное служение, то холодное доктринерство. Жутко читать некоторые письма его к Погодину, Аксакову, сестрам, но особенно поражают перебои заботливости и бессердечности в переписке с матерью. В поте лица насильно приходилось ему добывать себе простые человеческие чувства. Черствость душевная — в этом его метафизическая вина. Он не виноват в том, что Господь не дал ему млека любви, и, тем не менее, несет за это ответственность. Не виноват, но ответственен. Здесь человеческая справедливость не имеет перед правдой Божьей. Гоголь принимает свои страдания как заслуженные. После болезни у него, как всегда, наступил прилив радостной веры, творческой жажды и энергии. Вторая часть «Мертвых душ» была сожжена. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу. Я боялся сам рассматривать ее недостатки, зная, что если рассмотрю построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал мертвые души, как уничтожал все, что не писал в последнее время. Это свидетельство авторской исповеди подтверждает с письмом к Языкову, 1846 год. Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждающимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах. Страдания, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу, и с помощью их мне удалось помочь другим. Так возникли выбранные места из переписки с друзьями. Они выросли из страданий автора и предназначались на помощь другим страждущим. В них видел он смысл неспосланных ему испытаний. Они были результатом всего его душевного воспитания. Наконец-то он управился со своим внутренним хозяйством, познал душу человека, очистился от своих пороков, возлюбил сильно родину и может говорить теперь. Наконец он готов объяснить, хотя отчасти причину долгого своего молчания и своей внутренней жизни. В торжественных выражениях просит он графиню Велигорскую, 1846 год, молитесь Богу, чтоб послал мне светлых минут, нужных для того, чтобы, наконец, сказать все то, для чего я воспитывался внутри, для чего не спосылались мне и самые тяжелые минуты, и самые болезни, за которые я беспрерывно должен молить Бога. Подчеркнуто Гоголем. Итак, переписка. Или экзамен на духовную зрелость, окончательная проверка, увенчание всего душевного дела, или же полная катастрофа. Ради нее переносились испытания и недуги. Ради нее избран был аскетический, страннический путь. Ради нее сжигались мертвые души. Выпуская в свете переписку, Гоголь ставил на карту все свои страдания, заработанные духовные сокровища. Он торопился, переписывая статьи до обморочного состояния, так как знал, что книга не только нужна, но нужна немедленно. В этом порукой была необыкновенная милость Божья. «Все мне вдруг далось на то время», — пишет Гоголь Плетневу, 1846 год. Вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка. Это просто чудо и милость Божья. Чудом возникшая провиденциальная книга. Первая книга, в которой он посмел заговорить о самом существенном.